23. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Викинги бывшими не бывают. Федорович провел на хуторе 2 дня, не сказать, что в праздности, но без конструктивного плана. На 3-й у него родилась идея и сформировалась цель, простая, как мычание — ограбить местного главаря. Совесть майора не мучила. Какая к зеленым мартышкам совесть? Местным он ничего не должен, наоборот, это ему должны, чуть не грохнули на ровном месте. Галимый беспредел, как определил бы дружбан Юра. И вообще, Федорович же не последнюю корову у крестьянской семьи отнять собирается, а реализовать старинную родовую формулу «грабь награбленная». А что? Действительно, по роду его, Никиты Федорова, именно так и выходит. Прадед в гражданскую помещиков жег, дед, потомственный большевик, в отечественную из Германии швейную машинку притаранил, отец с завода столько всего перетаскал в домашнюю мастерскую и совестью не мучился. Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Да и сам Федорович немало чего привозил из горячих точек. Что за война без трофеев? Тем более главарь местный, ярл этот, чистый разбойник. Крашена рассказала, каждый год собирает банду и отправляется разбойничать. Отнять же у разбойника — дело благое. Тем более часть добычи майор собирался пустить на благотворительность, отдать Крашене на самовыкуп. А викингов этих за одну только Крашену в расход пустить — самое справедливое деяние. Вот жила себе девушка, милая, симпатичная, в кругу семьи, и вдруг наехала банда мерзавцев, родственников убили, девушку захватили и продали в чужедальний край для удовлетворения похоти 2 подонков. Похищение, убийство, торговля людьми, групповое изнасилование. Прям Чечня какая-то. Если по закону, то все эти люди под расстрел должны пойти или в отсутствие смертной казни пожизненно зону топтать, а не в игрушки играться. И в первую очередь следовало привлечь к уголовной ответственности тех, кто эту игру организовал. Но Федорович был реалистом и понимал, организаторов хрен достанешь. Тут одной игровой территории не меньше 30 квадратных километров. А если прибавить к этому оставшиеся по ту сторону скал, да учесть количество и качество задействованного народа, да плюс полную автономию в смысле правопорядка, и даже ежику становится понятно – крыша у организаторов на такой высоте, с которой можно запросто похлопать по плечу хоть премьера, хоть президента. А если, ну, очень большие дяди, чтобы срубить бабла, построили и запустили кровавую карусель не детского масштаба, то у простого российского офицера есть 2 варианта – сдохнуть по-глупому или выжить и вырвать свой кусочек мясного пирога из волчьих челюстей, желательно вместе с клыками. В те времена, когда Никита Федоров был лейтенантом, он мыслил бы иначе. Он бы реально вложился в то, чтобы заставить ответить тех, кто организовал игру, в которой милую и добрую девушку Крашену можно было вот так запросто обратить в бесправную рабыню. Лейтенант Федоров верил в силу добра. Капитан Федоров в общее для всех добро не верил. Потому что знал, добра мало, на всех точно не хватит. Но капитан Федоров все же попытался бы вытащить Крашену из этого мира в такой, где она не будет рабыней, то есть в свой собственный. А вот майор Федоров уже знал, что мира без рабов не существует. В любом мире прав тот, кто силен. И это круто. А круче всего вновь и вновь убеждаться, да, ты сильнее. Вот это кайф. А Крашена это так... солененький грибок к стопке водки. Грибок же, он всегда грибок, ам и нету, в любом мире. Поэтому майор Федоров не станет вынимать Крашену из игры, в которой она, насколько мог понять Федорович, жила с рождения. Но поскольку эта женщина сделала ему приятное, то Федорович тоже сделает ей подарок. Если, конечно, его замысел удастся. Решение было принято, и Федорович приступил к реализации задуманного. Двинулся к поселку. В сам поселок майор соваться не стал. Отыскал подходящую снайперскую позицию, занял ее и добрых 3 часа изучал жизнь местных игроков в естественной среде. Местный населенный пункт, не занимаемый площадью, ни сооружениями Федорыча не впечатлил. В таком живописном месте можно было бы и получше построиться, впрочем, не его дело. Центром прибрежного селения были два больших дома, один, надо полагать, для местного руководства, другой явно технического назначения. Как впоследствии выяснилось, это был корабельный сарай. Вокруг приземистых административных зданий с заросшими травой крышами теснились десятка три поменьше, жилые постройки, склады, помещения для скота и прочее. Выбор места для заселения Федорычу тоже был понятен. Все определило пусть маленькая, но удобная гавань, лучшее место на берегу которой и заняла администрация. Но места хватило и на дюжину небольших суденышек для народа попроще, и на распяленные вдоль побережья сети, и на действующую мастерскую по рыбообработке, в которой аборигены коптили, вялили и солили улов. Была тут даже своя промышленность, эдакая мини-судоверфь открытого типа, на которой четверо мужиков ладили основу кораблика где-то пятиметровой длины. По примерной оценке Федорыча, в поселке сейчас обитало человек 50, не считая детей, с дюжину коих в данный момент шарились по литорали, собирая замешкавшуюся живность. Литораль — полоса морского дна, обнажающаяся при отливе. Квартировали аборигены в полной беспечности, вокруг селения не было даже условного забора. Ни караулов, ни часовых, ни даже самого захудалого наблюдателя. Заходи, кто хочет и откуда хочет. Две большие тропы и еще с десяток тропок поменьше спускались к поселку с зеленых склонов. Впрочем, кое-какая прослойка между внешним миром и селением была. Чуть поодаль, на большом лугу, отделенном от поселка скальной грядой, паслось немаленькое коровье стадо, которое контролировали два человека и четыре собаки. Еще дальше, метров на сто повыше, кушала травку овечья отара. При ней один человек и три собаки. Собаки — это неприятно, но их можно обмануть. Пастухов обмануть труднее. Повоевав в горах, майор научился принимать всерьез тамошних чабанов. Наблюдательные черти. Все, блин, видят, каждый след считают. Аборигены они такие. Вот почему на ногах у майора нынче не классные ботинки с фирменными отпечатками, на каждом из которых крупными буквами написано «Здесь был чужак», а местные кожаные чуни. Нет, мимо пастухов и собачек скрытно точно не пройти. Но это и ни к чему. Кто мешает зайти с другой стороны, где визуально никого? Вон та тропка, самый оптимальный маршрут, а вот те три дерева — еще одна отличная позиция для снайпера. Или для человека, который хочет все видеть, оставаясь невидимым сам. При необходимости можно и в поселок проникнуть незаметно, используя как естественное прикрытие разросшийся кустарник. А уж в самом поселке прикрытий столько, что просто глаза разбегаются. Строения возведены где попало — плюс ограды, заборы, штабели дров. Главное хорошенько запомнить, как тут все расположено. И придумать, как заблокировать собачек, чтобы не растявкались на чужака. Но и это дело нехитрое. Вряд ли местных псов приучили не брать хавчик из чужих рук. А для сторожевого пса, кто кормит, тот и свой. План, на который уповал Федорыч, был дерзок, но вполне реалистичен. Кто такой этот ярл? Главный местный бандит. Ключевое слово — местный. Здесь его логово. Здесь все от него зависят, и никто не дерзнет покуситься. Здесь он чувствует себя в силе и в полной безопасности. Следовательно, никаких особых мер по защите общака предпринято не будет. Так в 90-е крутая братва не трудилась закрывать свои дорогие тачки. Даже на всю голову отмороженные не рискнули бы их угнать. Ну, угонишь, а дальше что? Куда с ней потом? А у Федорыча было куда. Он в этой игре человек временный. Схватил и убежал. Пока главный местный бандос осознает пропажу, пока наладит погоню, пока отыщется след похитителя, Федорыч уже и след простыл. Главное, чтобы сразу не накрыли. Но это уже вопрос техники. И тут майор Федоров корифей, потому что с лейтенантских времен обучен правилу проникнуть на объект и выполнить задачу, как правило, легче, чем уйти в целости. А поэтому именно этой части плана и следует уделить максимум внимания. Ничего, Федорович справится. Судя по братьям-хуторянам, уровень здешних парней существенно уступает не только боевикам, прошедшим ЦРУшную подготовку, но даже обычным душманам-головорезам. Главное — приготовиться к сюрпризам, которые, как знал Федорович, обязательно преподнесет реальная обстановка. Обстановка, она такая, гладко было на бумаге. Зато и у Федоровича был такой опыт действия по обстановке. Другому на три жизни хватит. Это ведь любимая формула начальства, не желающего ни ответственность принять, ни признать свою некомпетентность. Так что майор спецназа практически всегда действовал именно по обстановке, не теряя бдительности. Так что, возвращаясь на хутор, следы тележных колес на дороге майор заметил вовремя. Когда майор уходил, следов на дороге не было. Вывод — украшены гости. И гости эти сейчас на хуторе, потому что следы в одну сторону. Осторожность способствует продлению жизни. Скрытность — основа ее. Так что майор не ворвался во двор с радостным «а вот и я», а подкрался тихонько и произвел рекогносцировку. Повозка стояла во дворе, неуклюжая деревянная коробка на двух здоровенных колесах. У поилки распряженная кобылка, мелкая, мохнатая, большеголовая. Во дворе никого, кроме собачки. Собачка Федоровича знала и помалкивала, зато лошадка подняла голову и громко фыркнула. От повозки тянуло рыбьим духом. Федорович аккуратно вдоль стены амбара подобрался к дому, заглянул в узкое оконце. Так, имеется мужик, бородатый, волосатый, местный, надо полагать. Количество — одна штука. Крашены с позиции Федоровича не видно, зато слышно. Разговор типа «хорошая нынче погода», «спокойный», то есть. Содержание Федорович понять не мог, поскольку языка местного не разумел. Но мужской голос только один. Это радует. Дальнейшие действия? Войти обозначиться? Но кем? Каликой перехожим? Гостем из будущего? Старинным приятелем братьев-хуторян? А если мужик начнет задавать всякие неприятные вопросы? Кто, откуда, с какой целью прибыл? А если заподозрит неладное или по славному местному обычаю захочет прибрать к рукам имущество чужака? Легализоваться Федорович не собирался. Успех его плана во многом зависел от неожиданности. Следовательно, любая утекшая информация играет против Федоровича. Вывод. Если гость узнает о существовании майора, гостя придется убирать. А это не есть гуд. Людей убивать вообще нехорошо. А тут еще особенности местного общества. Наверняка родственникам известно, куда подался бородатый дядя. Поехал и не вернулся. От хутора до поселка рукой подать. Пошлют кого попроворней. А дядюшки-то на хуторе и нету. Да еще и братья-разбойники куда-то подевались. Вывод — действовать активно только в самом крайнем случае. А пока сидеть на попе ровно и надеяться, что Крашена как-нибудь выкрутится. Чтобы не маячить во дворе, не ровен час еще кто-нибудь заявится, майор забрался в амбар. Наверх, где сено хранилось. Там и окошко имелось. Маленькое с кулак, но удобное. Весь двор просматривается и большой кусок дороги. Ждать пришлось недолго. Во дворе появилась Крашена. По естественным надобностям вышла. На обратном пути Федорович ее тихонько окликнул. «Дядька это», — сообщила Крашена. «Рыбку соленую привез. Сидит, ждет племянников». «Соскучился?» «Не. Меду хочет, за рыбу». «А есть мед?» «Есть, но не дам», — решительно заявила Крашена. «Самим нужен». «Ты как, бортничаешь?» «В смысле, не понял Федорович?» «Мед пчелиный брать умеешь?» «У тебя есть пасека?» «Пасека?» — теперь уже не поняла Крашена. Оказалось, местные пчел не разводят, а мед отбирают у диких пчел прямо из дупла, которое и называется бортью. «Долго он сидеть будет?» — задал Федорович более насущный вопрос. Я сказала ему, господа надолго ушли, может и до завтра не вернуться. «Вот и хорошо», — говорит, — «к ночи не придут, я с тобой лягу». «Вот паскуда», — процедил майор, — «я его пришибу к козла». «Ты с ним поосторожней», — предупредила Крашена. «Он не то, что мои были. Вики ходил с отцом нынешнего ярла. Рассказывал о нем много. Страшный человек, железом владеет». «Ну, так я его свинцом попотчую», — посулил Федорович. «Ты иди, детка, иди в дом. А я подумаю, как его наружу выманить, да подальше в лес увести, чтоб труп на тебя не повесили». «Повесили труп? Как это?» — Крашена испугалась. «Если я убью его здесь, могут подумать, что это ты». «Не подумают», — Крашена мотнула головой. «Чтоб женщина убила Свейна корягу? Хотя, если он со мной ляжет, я ему, пожалуй, смогу горло перехватить». «С тобой он не ляжет», — отрезал майор. «В землю он ляжет». «Ты его не замай лучше», — еще больше встревожилась Крашена. «Воин он. Не гляди, что не молод. Крепости в нем на троих хватит». «Как с ним управиться, это уже мое дело», — сказал Федорович. «Возвращайся назад, пока этот твой Свейн чего лишнего не подумал. И пивом его угости, да побольше. Надо, чтобы он из дома вышел». «Куда больше? И так уже целую корчагу выхлебал», — сердито проговорила Крашена. «И рыбы нашей, то, что привез, сожрал, другому на седмицу хватит». «Ладно, ладно, рыба эта ему впрок не пойдет, обещаю. Ты скажи лучше, волки у вас в лесу есть?» «Есть, как-нибудь. Но ты не бойся, летом они не тронут». «Я не боюсь. А могут, скажем, волки дядьку у покойничков твоих сожрать? Поверят в такое?» «Даже зимой не поверят», — замотала головой женщина. «У него в доме берючая шкура висит. Вот такенная!» — Крашена развела руки на сажень. «Ножом зарезал». «А как насчет медведей? Водятся здесь мишки?» «Есть один», — ответила Крашена. «Вон там, неопределенный жест в западном направлении, берлога его. Но мы туда не ходим. Он нас не трогает, а мы его. Ярл не велел. Хочет сам взять». «Угу, там, значит. Вот и ладушки. Иди в дом, детка». План родился сам собой. Покинув амбар, сразу после Крашена майор устремился к лошадке. На очередной фырк и демонстрацию желтых зубов отреагировал добрым словом и прихваченной загодя морковкой. «Теперь отмотать повод и быстренько на выход». И проследить, чтобы повод по земле волочился. И на следок его не наступить случайно, и не испортить картинку «пошла кобылка погулять». В отсталых обществах, как слыхал Федорович, к конокрадам относятся отвратительно. Бьют, причем до смерти. Как только оказались вне видимости, Федорович вскарабкался на кобылку. Без привычной оснастки неудобно, но размер помог. Лошадка на полметра ниже тех, на которых езживал Федорович. А вот и подходящая лесная тропка в западном направлении. Торопиться не будем, от торопливости можно и веткой по лицу схлопотать. Отъехав километра на два и как следует прочувствовав все прелести езды охлюбкой, Федорович спешился, привязал кобылку и поспешил обратно. Успел как раз к появлению клиента. Точно, коряга. Приземистый, кряжистый, пузатый. Человек-пень. Вышел, потянулся, рассупонился, пустил струю. Вот же тварь некультурная, даже от крыльца не отошел. Зато мы вам, батенька, сюрприз. Вот она была и нету, кобылка-то ваша. Ну да чего, обстоятельный мужик. Закончил дело, заправился и в дом. Узнавать, не отпустила ли Крашена четвероногое транспортное средство. Вышли уже вдвоем. Дядька тщательно обследовал место преступления, увидел рядом с отпечатками копыт след отпущенного повода и заметно успокоился. Тоже правильно. Наступит животное на этот самый повод, а такое случится обязательно, и остановится. Естественный ножной тормоз. Дядька махнул Крашене, мол, свободно, и почапал по лошадкиному следу. Федорович за ним. По пути оценил противника. Хорош. Ходит по лесу мягко, быстро и аккуратно. Вроде и прятаться ему не от кого, а все равно даже веточкой не хрустнет. Привычка, надо думать. У Федорыча такая же. Это особым сортом жизни вырабатывается. У тех, кто выжил. Оружие у дядьки простецкое. Ножик на поясе, полуметровый тесак в чехле. Вообще-то Федорыч старался дядьку особо не разглядывать. Такой кадр чужой недобрый взгляд запросто почуять может и отреагировать непредсказуемо. Наличие огнестрельного оружия — это еще не гарантия превосходства. Здешнего леса Федорыч не знает, в отличие от бывшего разбойника-викинга. Знаток местности с качественными боевыми навыками — серьезный противник. Запутает след, устроит засаду, да и рубанет своим тесаком так, что мало не покажется. А вот и кобылка. Ишь, как обрадовался герой-разбойник. Бегом бросился. И вдруг застыл в напряжении. Всего на миг. А потом шесть за дерево. Враз из виду пропал. Да, подумал Федорыч, накосячил я. Надо было в кустах повод запутать, а майор его привязал. Осознав ошибку, майор, тем не менее, не расстроился. Скорее, наоборот. Охота — любимейшее развлечение мужчины. Охота на человека — высшая форма этого развлечения. А уж охота на вооруженного и опасного человека, который вдобавок знает, что на него охотятся, иными словами, охота на охотника — высочайшее наслаждение. Во всяком случае, для Федорыча. Именно в такие минуты отставной майор Никита Федоров и жил по-настоящему. И сам процесс охоты куда важнее, чем видео победителя с водруженной на тушу побежденного ножищей. Федорович затаился за обросшим лохмами лишайника камнем. Торопиться некуда. Время на его стороне. Это ведь не его лошадка привязана к кустам. Следовательно, не ему ее отвязывать. Так пусть лошадка еще немного поработает приманкой. Майор недооценил толстяка и понял свою ошибку, когда стрелять уже было поздно. Будь у Федорыча пистолет, он бы, наверное, успел, и то не факт. Слава богу, он учуял опасность в прямом смысле по запаху и начал оборачиваться. Железный тесак обрушился на голову стоящего на колене Федорыча и развалил бы эту голову напополам, если бы майор на чистом рефлексе не ушел из-под удара кувырком. Да так удачно, что между ним и дядькой оказался камень, давший майору полсекунды. А больше и не требовалось. Майор умел стрелять с переката. Не то чтобы очень метко, попробуйте-ка сами после кувырка, но полуростовую мишень с 10 метров прожал. Бывший викинг Свейн Коряга находился куда ближе. Автомат бабахнул, и Свейн исчез. Попал или нет? Передернув затвор и непрерывно контролируя местность, Федорыч поднялся на ноги и, очень осторожно, соблюдая правильную дистанцию, обошел валун. Свейна за валуном не было, зато на самом камне обнаружилась кровь. Значит, ранил. Но насколько серьезно? То, что бывший викинг ушел на своих ногах, ни о чем не говорило. Бывало, люди и со смертельными ранами бегом бегали. Это от человека зависит. От силы воли, плюс боевая обстановка. Майор сам однажды с простреленной ногой почти километр пробежал, а потом, уже после операции, 2 недели заново ходить учился. И куда ж ты удрал, болезный? А, вот куда! Федорыч рванулся по оставленному толстяком следу, и вдруг след пропал. Ни в зарослях, ни на траве, ничего. И это уже была ошибка старины Свейна, потому что майор, который только что пер, особо не оглядываясь по сторонам, вмиг насторожился. И тут же шорох в кустарнике справа. Федорыч выстрелил на звук и едва не проворонил новую атаку. Свейн-коряга кинулся на майора из-за дерева, за которым ну просто никак не мог укрываться, потому что был раза в 2 шире. Пуля калибра 7,62 ударила толстяка в правую сторону груди, но даже не приостановила. Вторая пуля в живот, третья практически в упор в правое плечо бывшего викинга. Четвертый раз выстрелить Федорыч не успел, успел только затвор передернуть, и тесак Свейна сшиб Федора Чеснок. Но последний выстрел спас майору жизнь. Удар тесака, направленный на шею Федорыча, и с большой долей вероятности оставивший бы майора без головы, пришелся плашмя и по уху. Хороший удар! Три пули из калаша не сбили с ног толстяка Свейна, зато один единственный удар большой железки отправил майора в нокдаун. Федорыч, настоящий боевой офицер, даже оглушенный в падении, оружие все равно не выпустил. И выстрелил в четвертый раз, почти наугад, в мутное качающееся пятно. Передернул и снова нажал на спуск. И еще раз. И еще. И тут в глазах, наконец, прояснилось, и майор увидел толстяка. Бывший викинг лежал в трех шагах, лицом в землю. Тесак в левой руке, мертвый. А последние три пули Федорыч послал в куст можжевельника, и это было очень обидно, потому что это были именно последние пули.